Диалектика сущего в человеческой жизни утверждается наличием противоположных явлений. Отклонение в одну сторону обуславливает и отклонение в другую. В этом жизнь. В противном случае жизнь бы заглохла и прекратилась. Именно каждое явление обуславливает жизненность своего противоположения. Если адепт не допускает манифестации одного полюса какого-либо явления с тем, чтобы пресечь его антиполюс, то делает он это по отношению к той сфере, от влияния которой или из колеса причинности которой он хочет себя освободить. Но на сферы высших напряжений, где проявляются тонкие энергии, действие пресечения цепи причинности он не распространяет. Цепь причинности переносится из низшего плана на высший, так как оборвать цепь нельзя, можно лишь не зарождать ряд причин нежелательного характера. Не реагируя на те или иные внешние воздействия и устанавливая тем состояние равновесия, архат прекращает возможность уявления ненужных энергий на полюсах. В этом его власть над внешними обстоятельствами и процессами, происходящими в оболочках. Но природа не терпит пустоты. Отказ от одного означает замену одного другим, более высоким и более соответствующим достигнутой ступени эволюции. Отсюда отказ означает сознательное получение. Жертва тоже есть получение, но в размерах, соответствующих величине жертвы. Потому и отказ, и жертва на своем противоположном полюсе имеют ручательство, возмещение или получение, сила которых прямо пропорциональна степени и напряжению отказа и жертвы. Непреложный закон никого ничего не лишает, ибо действует и соизмеряет безошибочно. Потому знающий предпочитает давать, нежели брать, платить, нежели получать, трудиться, нежели пользоваться плодами труда, помогать, нежели получать помощь, сострадать, нежели быть объектом сострадания, быть сочувствующим, нежели тем, кому сочувствуют, любить людей, нежели быть любимым, почитать, нежели быть почитаемым, быть преследуемым, нежели преследовать, молчать, нежели быть произрекающим. Да, да, предпочитает, ибо знает закон уявления энергий на полюсах двойственности.